Глава 9. Арми Бофорд давным-давно в прошлой жизни был лучшим другом Геральта. Они вместе переехали в Вермонт, и так получилось, что с Арми я познакомилась впервые, чем с Геральтом. Случайно столкнулась с ним в супермаркете, в котором покупала рассаду цветов для новых клумб мамы. Он проводил меня до дома, взяв всю купленную мной рассаду в свои руки. Так и влюбился. Но уже на следующий день я познакомилась с Геральтом, пришедшим в наш дом, чтобы поприветствовать своего дядю, моего отца. В итоге Арми и Геральт разошлись в разные стороны, якобы по причине расстояния, но все мы прекрасно понимали, что Арми уехал в другой штат не только из-за своих стремлений к открытиям в научной медицине, но и по причине того, что я отдала свое предпочтение Геральту. Именно я стала причиной разрыва отношений между двумя лучшими друзьями, что было не отменить, и мне до сих пор искренне совестно за то, что все сложилось именно таким образом. Геральт отправил Арми приглашение на нашу свадьбу, но тот, конечно же, не отозвался, отчего лично я испытала неосознанное тогда облегчение. Я не хотела лицезреть душевных страданий Арми, да и, откровенно говоря, внешне Арми был не менее красив, чем Геральт, и хотя я всегда любила лишь одного, все же немного переживала на тот счет, что Арми сможет проявить внезапное упорство и заставить меня сомневаться. Однако Арми предпочел не проявлять того упорства, какое по отношению ко мне демонстрировал категорично настроенный Геральт. Так мы и определились. Я осталась с Геральтом, а Арми ушел. Спустя 2 десятилетия к Арми пришла первая слава. О нем начали публиковать статьи в газетах и говорить не только в США, но и за пределами нашей страны. Так я узнала о том, что через 10 лет после отъезда из Вермонта в возрасте 39 лет Арми женился на весьма симпатичной женщине по имени Гвиневра, бывшей всего на год, а не как я на целых 11 лет младше него. Судя по всему, этот брак получился весьма счастливым и крепким, потому как Арми с Гвен прожили вместе 51 год и на публике всегда были неразлучны. В одном из последних интервью, которое я случайно прочла около 5 лет назад, Гвен рассказала, что в ее браке с Арми не было детей по причине возраста. Они сошлись, когда им обоим уже было под 40, и достаточно быстро поняли, что детей у них не будет. Зато у них была общая идея фикс – открыть вакцину перемотки времени или, по-другому, вакцину воскрешения молодости. В то время как Арми делал невероятные прорывы и открытия в медицине, Гвен ассистировала ему и всегда находилась с ним рядом. 2 года назад Гвиневра Бофорд в возрасте 89 лет скончалась на Бали, о чем сразу же запестрели все светские обозреватели. Получается, Арми пережил свою любовь на целых 2 года. И теперь, когда я вновь осталась наедине с собой, укрытая от всего мира хрупкими стенами своей квартиры, я читаю отданную мне мистером Пибоди записку, 3 месяца назад написанную для меня рукой человека, о котором на протяжении всей своей жизни я невольно вспоминала, впрочем, никогда не жалея о сделанном мной выборе. Милая Мирабель, мое сердце навсегда отдано моей бесценной Гвиневре, однако именно ты открыла для меня существование любви с первого взгляда. Благодаря первому взгляду, брошенному мной на тебя, я уверовал в невозможное, и, пожалуй, благодаря твоему отказу смотреть на меня в ответ, достиг всего, что было в моей жизни после. Надеюсь, ты меня поймешь. Достижение невозможного стало целью моей жизни, потому как самой первой недосягаемости, тебя, я достигнуть не смог. Вторая жизнь, то, что я хотел подарить нам с Гвен, но любовь всей моей первой и оставшейся единственной жизни ушла прежде, чем я смог бы ее остановить. Милая Мирабель, я прожил полную и счастливую жизнь и, в конце концов, потерял ее смысл. Может быть, он найдется у тебя? Навсегда благодарный тебе, Арми Б. Я аккуратно отложила записку на стол перед собой, прикрыла уставшие глаза и уперлась сухими губами в сложенные вместе ладони. До сих пор я не знала ни о его влюбленности в меня с первого взгляда, ни тем более о силе его чувства. Более 6 десятилетий назад он лишь попросил меня ответить ему на вопрос о том, кто мне больше нравится, Геральт или он. Геральт говорил мне о любви, Арми предпочитал использовать слово «нравишься». А я, как и все люди, и особенно женщины, хотела быть именно любимой, а не всего лишь нравящейся. Я дала ему односложный ответ на его откровенный вопрос, и на следующий день он уехал из города. Но почему он ничего не сказал? Почему люди начинают говорить только в самом конце жизни, перед лицом неминуемой смерти? В нашем случае, как и в большинстве других похожих, это уже совсем не важно. 62 года назад я выбрала Геральта, в браке с которым была счастлива так, как бывают счастливы очень редкие, а может быть и совершенно исключительные пары. Прожив такую сильную любовь, я не променяла бы ее, даже если бы мне пообещали взамен еще более сильное чувство. Мне не нужна вторая жизнь. Я хочу, наконец, встретиться с любовью всей моей жизни. И время этой встречи уже близко. Я это чувствую, и я этого не отменю.